Послесловие авторам. Меня впечатлила одна история из жизни французского философа, которого звали Сартр. Если коротко, то дело было так. Однажды он заинтересовался американским рассказом, и чтобы донести его до читателей во Франции, решил получить права на перевод. Через недолгое время агент доставил нужные документы. Но при более пристальном ознакомлении выяснилось, что название книги, как и имя автора, отличались. Сартр попытался узнать адрес нужного писателя, но не смог найти зацепок. Потом попытался снова, и в этот раз ему удалось. Оказалось, тот автор погиб в автокатастрофе год назад. Издатель, не зная об этом, продолжил выплачивать отчисления с продаж. Узнав правду, Сартр удивился. Во Франции такого никогда бы не допустили, но Америка была большой страной. Во Франции все писатели близки друг с другом. Потому такое никогда бы не случилось. Так или иначе. Извиняюсь перед удивленным Сартром, но, как по мне, Америка не такая уж веселая. Так уж заведено, что в мире много людей, и порой затруднительно узнать о смерти отдельно взятого писателя. Я написал это в начале лета 2015 года. Прошло как минимум полгода с объявления о полученном призе. Не знаю, на какую дату наметили старт продаж, но как только это послесловие займет свое место на страницах, роман станет книгой. Тогда я, наконец-то, стану личинкой писателя-ранобиста. Уже в четвертый раз прошел конкурс новичков Каденсера Ноба Бунка. Вы можете увидеть мой литературный псевдоним на обложке. Инанива Дзюн. Кто-то прочтет иероглифы моего имени, как Инаба Ацуси. Но нет, читается как Инанива Дзюн. Страдания начинаются. В мире легких романов каждый год, подобно гигантской приливной волне, появляются около сотни новых лиц. Каждый месяц отправляются в продажу сотни новых книг. И вот он я, только что прыгнувший в этот водоворот и высунувший голову из воды, кричу: «Я здесь! Я здесь!» Достигнет ли мой голос кого-то, или я истрачу все силы зря, пока не знаю. Просто молюсь, чтобы не оказался в числе последних. В данный момент хочу стать таким писателем, чью внезапную смерть заметят. Приятно познакомиться, Инанива Дзюн. Вы прочли роман и дочитали до послесловия. Вам понравилось? Вы в процессе чтения заглянули сюда одним глазком? Надеюсь, вам понравится. Данная книга не такая уж светлая. Со времен конкурса ее называли «книгой не к месту» и «нероноба». Но я держал в голове мысль, что если пишу легкий роман, то место действия будет старшая школа. Главный герой будет старшеклассником, а героиня-сталкерша будет жить с ним. Если уж книгу издает Каденсера Раноба Бунка, то это все-таки Раноба. Да чего странная путаница порой бывает. Думаю, если я пишу свое произведение как школьную битву, то чуть ли не совру. Местом действия выступают учебное заведение. Битвы имеются, а потом и любовный фактор добавляется. Ослепительно яркая молодость, боевой сюжет, товарищи, с которыми постепенно идешь к своей цели. Подобная тема меня вымораживает. Я пишу про это, когда нет другого выбора. Смеяться, пылать, быть под впечатлением. Наверное, таких эмоций не возникает. Но если после прочтения книга оставит в вашем сердце хоть какой-то след, я буду рад. Благодарности. Иллюстратор Камасира-сан. Когда я впервые увидел умеренный дизайн персонажей, то сразу подумал: какой же я жестокий. В общем, большое спасибо. Я нисколько не жалею о собственных решениях. Выпускающий редактор Сан. Во время первого собрания вы спросили у меня, читаю ли я Раноба. Несмотря на то, что я читаю достаточно. Большое спасибо за то, что в конце концов проводили меня так далеко. Во время написания меня в той или иной степени спасали Нисикава Юсей-сан, Такасои Тика-сан, Тои Юки-кун, Сугита Кю-кун. Делились впечатлениями Китамура Ю-кун и Кисима Рюфута-кун. Вы все потратили на меня кучу времени, и благодаря этому произведение обрело свою форму. В последнее время меня поддерживал разговорами Ивасаки Такаси-сенсей. И несмотря на мимолетность этого общения, он зарядил меня эмоциями, чем тоже спас. Я очень признателен Акацуки Какэю-сенсею, который любезно давал советы новичку, до сих пор мечтающему о призе, и который привнес в процесс веселья. Я удивился, когда мне сказали: «Впервые встречаю человека, который читал мой роман. Неожиданная получилась команда, я впервые сделал что-то свое. Ура!» Я очень благодарен Серёгину Сану, который несколько лет назад вдохновил меня на написание романов. В конце хотел бы выразить благодарность супруге и дочери, всегда поддерживающим меня. Вот только их у меня нет. Ну что ж, постараюсь встретиться с вами вновь. Кстати, роман, о котором зашла речь в начале, это «Подруга скорбящих» Натаниэла Уэста. Хоть я и сослался на него, но сам не читал. Простите. Инанева Дзюн. Читал Стелк в июне 2019 года.